Аля. 2 года спустя. За 2 года ничего не изменилось. Я все так же сохла по Ренату и никого, кроме него, вокруг даже не замечала. И та ночь на вечеринке ничему меня не научила. Я тогда убежала домой и проревела всю ночь. Конечно, я и так знала, что за фрукт Ренат Алимов. Но тогда на своем опыте ощутила, какой он кобель. В тот вечер с меня слетели розовые очки, и действительность больше не казалась такой уж радужной. Первое время думала, что возненавижу его, но все стало еще хуже. Теперь с каждой встречей сердце сжималось в ожидании. С тех пор еще больше хотела, чтобы обратил на меня внимание. Забыл обо всех телках и видел лишь меня. Но ничего не происходило. Он меня не замечал. Снова я была лишь пустым местом. «Чего ты опять на Алимова уставилась?» – спросила Лика. «Пора уже перестать мечтать». Лучшую подругу уже раздражало мое поклонение этому человеку. «Я же не указываю, с кем тебе общаться и на кого смотреть». Фыркнула я, ведь что бы она ни сказала, я ничего не могла с собой поделать. «И ты не лезь». «Ну и страдай дальше», – недовольно цыкнула она. «Но по мне в их компании самый классный Фил». Я закатила глаза и не стала комментировать вкус подруги, ведь она указала на самого отбитого парня в окружении Рената. «Слушай, пошли после пар в ТЦ. Я парфюм хотела себе выбрать», – предложила Лика, идя на мировую. «Пару вариантов присмотрела, но нужно мнение со стороны, чтобы людям вокруг противогаз не пришлось использовать». Я хмыкнула, вспоминая одни ее убийственные как ароматом, так и ценой духи, от которых начинала заходиться кашлем, стоило ей появиться в радиусе 2 метра. «Я бы с удовольствием, но мама тащит меня по магазинам. Решила сменить мне гардероб», – ответила я, закатив глаза. «Ну, это правильно. Давно пора тебя приодеть. Мама у тебя молодец», – заявила подруга, ехидно улыбнувшись. «Иди ты. Мне нравится, как я выгляжу», – сказала я, скрещивая руки на груди. «А надо, чтобы Ренатику понравилось». Ударила по живому подруга, понимая, что меня это замечание заденет и подхлестнет. Но я устояла и отвечать ничего не стала на ее замечание. Лика была хорошей девчонкой и прекрасной подругой. Именно поэтому она на дух не переносила Рената. Сама прекрасно понимала, как рыдала из-за него дни напролет, и подруга при каждом удобном случае не забывала мне об этом напомнить. Вот только мое глупое сердце отказывалось слушать. Оно просто любило и надеялось. Я не ошиблась. Мама и правда решила сменить весь мой гардероб. «С чего вдруг, мам? Раньше ты не уделяла особого внимания моему внешнему виду». Поражалась я той горе новых брендовых, очень стильных и местами провокационных шмоток, которые нам складывали в объемные пакеты, стоило мне только примерить. «Значит, сейчас самое время начать следить за собой», – парировала мама и продолжала пытку магазинами. В чем-то она все же была права. Одевалась я довольно скучно, предпочитала удобную вещь изящной. Теперь же удобство мне не светило со всеми этими тонкими бретельками, короткими юбчонками и огромными шпильками. После шопинга я уже было выдохнула, предполагая, что моя пытка завершена, но не тут-то было. Мама потащила меня в оптику. «Подберите нам, пожалуйста, линзы», – мило защебетала она, улыбаясь консультанту и подталкивая меня в спину. «Я не хочу линзы, мама, в очках удобнее», – бурчала я, но при этом не решалась даже взгляды поднять. «Тряпка». Да, именно так я о себе и думала, не строя никаких иллюзий по поводу своей смелости. Отстаивать свою точку зрения либо своих интересов никогда не было моим коньком. Поэтому после линз и еле спасенных от мамы очков я примехенько попала в кресло какого-то дорогущего и очень модного стилиста. «С этими волосами нужно что-то делать», – заявил он гнусавым голосом и манерно махнул рукой. «Да уж, интересный экземпляр. Вот уж кому я точно больше никогда не вернусь. Неприятненький тип». Но своротил от моих длинных густых волос цвета горького шоколада, которыми я очень гордилась. Решил сменить мне цвет, сделав его более светлым и немного укоротил. Конечно, он жаждал срезать всю длину, оставив волосы чуть ниже плеч. Но я за них боролась и убедила, что это делать категорически нельзя. Для пущей убедительности заикнулась о том, что папа подобные изменения вряд ли одобрит. Пока мне делали укладку, визажист еще и макияж в подарок сделал, попутно устроив мне мастер-класс. В итоге из салона выходила совсем не я, а какая-то очень яркая, современная, уверенная в себе красотка. Чувствовала я себя ровно настолько, насколько выглядела. Я даже на маму не обижалась. Еще бы, ведь результат превзошел все мои ожидания. Конечно, все, о чем я думала, так это о реакции Рената, когда он меня увидит в универе. А увидеть он меня будет обязан, ведь я не позволю себе упустить такой шанс. Буду маячить перед их компанией в перерывах между парами, и все получится. Только об этом я и думала весь вечер и ночь, никак не могла успокоиться и заснуть. Уже под утро, когда за окном зарождалась заря, я все же сдалась и провалилась в глубокий беспокойный сон, где главным фигурантом, как и обычно, был Ренат, моя самая большая и самая несчастливая любовь на свете. «Вау, Алька, ничего себе ты красотка!» встречала меня дикими воплями, привлекающими слишком много внимания Лика. Словив жуткий стыд от ее возгласа, вся моя уверенность сдулась в мгновение ока. «Спасибо, конечно, но я только переоделась. Ни к чему так орать!» фыркнула я, пытаясь заглушить визги подруги. «На нас же все смотрят!» уже шепотом добавила я. «Да пусть смотрят, тем более есть на что!» отмахнулась Лика, не обращая никакого внимания на посторонние взгляды и мое возмущение. Закатив глаза, я потащила ее в сторону нашей аудитории, чтобы хоть там угомонить мою горе-подругу, которая в последнее время вела себя ну уж совсем неадекватно. А с чего вдруг такие разительные перемены? Прямо преображение из простушки в принцессу? По пути вещала Лика. Знаешь, я такие в ток-шоу по телеку раньше видела. Понятия не имею, какая муха маму укусила. Раньше она не особо обращала внимание на то, как я одеваюсь, рассуждала я, потому что и саму терзали смутные сомнения. А теперь вот и шмотки, и прическа. Ну и мейк ты сегодня тоже сделала. Кивая головой, продолжила за меня подруга, рассматривая меня так, словно я букашка, попавшая под стекло микроскопа. Нормально получилось. Мне вчера в салоне показали, как надо, а мама дома целый чемодан косметики в моей комнате выгрузила. Пожаловалась я, хотя поняла, что со стороны звучало, словно я хвастаюсь. Я с утра час потратила, чтобы тон наложить ровно и ресницы покрасить так, чтобы они естественно смотрелись, а не смахивали на лохматые лапки паука. Я покрутила перед подругой лицом, и та только показала мне большой палец, оценив мои старания на отлично. «Правильно, ягодка созрела, пора и на выданье», – хмыкнув, заявила Лика. «А у вас не принято замуж выдавать по расчету?» «У нас это у татар. Я почти чистокровная татарка, только бабушка со стороны мамы была русской. Иногда я жалела, что вообще когда-то заикнулась, сообщив подруге о своей национальности, потому что она сама бы ни за что не догадалась». «Да ну, глупости, сейчас какой век?» – ответила я, полная уверенности, что на такую дикость мои любимые и любящие родители не способны. Хотя в детстве меня вроде бы обручили с каким-то мальчишкой. Но это так, несерьезно. Сейчас никто не заключает договорные браки. Ага, вот как прилетит с твоей родины шикарный красавец и заявит на тебя права, тогда посмотришь, как все об этом забыли. Хихикая, издевалась надо мной подруга, когда мы наконец вошли в аудиторию и присели за наши места. Ну, вряд ли существует кто-то шикарнее Рената. Пробормотала я себе под нос, не став упоминать, что родилась я там же, где и эта нахалка. «И что тебя так переклинило на этом кобеле?» Возмущалась Лика вот уже который раз. «Алимов же девчонок за людей не считает». И она, конечно же, была права. Вот только меня это никак не спасало. В моем случае поговорка о том, что любовь слепа, работала беспроигрышно. «И что это вы тут, Ренат, обсуждаете?» Раздался сладкий голосок над нашими головами. «Неужели на Алимова губу раскатала?» Уже обращаясь только ко мне, уточнила Диана. Я даже не знала, что ответить на подобный выпад. Снова оцепенела под гипнотизирующим взглядом заклятой одногруппницы. «Умойся, Камаева, не твоего полета птица!» Фыркнула она, раздражая своей идеальной внешностью. «Это для него ты приоделась? Жаль, что не поможет!» Она меня окинула взглядом, словно на мне были не дорогущие бренды, а тряпье из помойки. «А с тобой тут никто и не разговаривал», – не заставила себя долго ждать Лика, пытаясь осадить нашу местную змею. Именно Мальцева Диана в тот вечер 2 года назад закрылась в комнате с Ренатом, разрушив все мои мечты. Тогда моя самооценка рухнула в пропасть. И было из-за чего. Я не выдержала конкуренции с одной из самых ярких представительниц прекрасного пола нашего универа. И с тех пор ее тихо ненавидела и старательно избегала. Диана была невероятной красоткой. Мало того, что ее лицо было настолько красивым, словно отфотошопено опытной рукой мастера, так еще и фигура была шикарной. Высокая большая грудь, тонкая талия, округлые бедра и длинные стройные ноги. Как ни крути, она была идеальной. И стоило ей появиться на горизонте, как все шеи парней сворачивались в щенячьем восторге, провожая ее обожающими взглядами. Она была недостижимой мечтой каждого в нашей группе, да и во всем универе, думаю, тоже. «Ой, как будто я хочу с вами вести беседы», – фыркнула она, глядя на нас сверху вниз. «Просто хочу предупредить, что Алимов мой, и чтобы не путалась у меня под ногами». А вот характер девушки подкачал. «Ага, боишься, что отобьем? И он сам в курсе, что ты его присвоила», – выпалила Лика, не собираясь сдаваться. «Он будет моим, никуда не денется», – ответила Диана, сверкнув глазами, словно хотела ими испепелить Лику, посмевшую ей перечить, одной фразой перечеркивая свое же утверждение. Моя боевая подруга лишь закатила глаза, но отвечать ей уже не стала, посчитав, что умнее будет промолчать, чем продолжать эти бессмысленные баталии. Еще бы, ведь глупо делить шкуру неубитого медведя.